возврат части стоимости товара при пересечении границы. Эти люди напивались, танцевали, флиртовали, пока, наконец, не заспали в одиночестве в каюте на нижней палубе. А были и другие, одетые в свое самое лучшее платье. Такие годами копили на недельную поездку в страну Швецию, что на другом берегу Балтики. Еще кто-то вылетел с парома, сломя голову без багажа, и мгновенно растворился в толпе. Он изучал всех этих людей, и минуты ожидания тянулись не так мучительно. Скоро она поднимется на борт и уедет. Совсем скоро. Эверт Грэнс уже собирался уходить, как вдруг в последней группе прибывших увидел мужчину. Он узнал его сразу. Меньше суток назад он видел, как тот стоял в аэропорту Орланды между двумя здоровяками-охранниками, а коротышка из посольства кричал на него и бил по лицу. Значит, едва приземлившись в Вильнюсе, он тут же поднялся на борт парома и отправился обратно в Стокгольм. Дима Шмаровоз. В том же костюме, который был на нем в аэропорту, в котором он за 3 дня до этого отхлестал Грояускас до потери сознания, а потом преграждал полиции вход в квартиру. Дима Шмаровоз был не один. Едва пройдя паспортный контроль, он остановился в ожидании 2 молодых женщин, скорее даже девушек, лет 16-17. Он протянул руку, и они обе отдали ему то, что держали в руках. И Эверт Грэнс, не глядя, мог с точностью сказать, что именно. Свои паспорта. Свой должок. Тут к ним торопливой походкой подошла женщина в спортивном костюме и надвинутом на глаза капюшоне. Она стояла спиной к Грэнсу. Он не мог ее разглядеть, но отметил, что она приветствовала всех троих на прибалтийский манер, чмокнув каждого в щеку. Она указала на ближайший выход, и они пошли за ней. Все без багажа. Эверту Грэнсу стало дурно. Только что Лидия Грояускас выстрелила себе в висок. Алена Слюсарева только что поднялась на борт парома, который доставит ее домой. Он никогда не любил темноты. Он вырос в суровой Кируне, в безысходной тьме полярной зимы. Кируна — город в северной Швеции, за полярным кругом. Потом переехал в Стокгольм учиться в высшей полицейской школе и остался здесь, часто работая по ночам. Но темноту так и не полюбил. В его глазах мир без солнца лишен красоты. Он смотрел в окно гостиной. За ним начинался лес, в котором царила июньская ночь. Там было темно, как и должно быть в густом лесу летней ночью. Он вернулся домой сразу после 10, неся в коричневом портфеле видеокассету с ее вторым «я». Йонас уже спал, и Свен Сунквист, как обычно, поцеловал сына в лобик и минуту постоял рядом, слушая его ровное дыхание. Анита сидела за столом на кухне. Он присел на краешек ее стула, и так они сидели, тесно прижавшись друг к другу. Вскоре у них, как всегда, остались лишь 3 незаполненные клеточки по углам. Столько им обычно не хватало, чтобы дорешать кроссворд. Вырезать его, послать в местную газету и получить шанс выиграть в денежную лотерею. Потом они занялись любовью. Она раздела сначала его, потом себя, усадила его обратно на кухонный стул и сама села сверху. Им нужна была близость. Он подождал, пока она заснет. В 1:45 он встал с кровати, натянул футболку и тренировочные штаны, взял портфель, который остался в кухне, и принес в гостиную. Кассету он хотел смотреть один. Один и с мерзким ощущением в животе. Об этом Аните и Йонасу знать ни к чему. Темная улица. Он смотрел в окно, пока не перестал различать контуры деревьев.